Глава 17. Старшая сестра. Довезли нас сразу до дома Астер, где мы выгрузились отдохнувшие и натрескавшиеся овощей и с порядком подрастерявшие свой вес корзинки. Дома ни брата, ни сестры не оказалось, как и нашей записки на столе. Значит, они вернулись раньше. И если до этого Астер выглядела веселой и расслабленной, то сейчас ощутимо напряглась в ожидании взбучки. Но держалась неплохо и храбрилась всю дорогу, по-прежнему болтая без умолку и крепко держа меня за руку, словно ища поддержки. Алика мы увидели издалека возле моей конторки. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу. Крыс сидел у него на плече и зорко смотрел вокруг. С таким никакие хулиганы не страшны. Рядом стояла высокая светловолосая девочка в клетчатом платье. Она нервно теребила подол и крутила головой, высматривая сестренку. Почему-то теперь ощущение грядущей взбучки появилось и у меня. Стоило Мире нас заметить, как она решительным шагом направилась вперед. Алик двинулся следом. Астер сильнее сжала мою руку. «Где ты была?» Не успев подойти, накинулась на мелкую старшая сестра. «Да мы чуть с ума не сошли, пока тебя дождались!» Потом она посмотрела на Алика, который в целом не выглядел особо взволнованным, но кивком поддержал сестру. «Мы с Шэрон ездили за город», — начала Астер, все так же держа меня за руку. «А вы почему позволили себе забрать чужого ребенка из дома?» Девочка переключила внимание на меня. И я уже почти ответила, прямо хотела ей все высказать про то, как Астер целыми днями сидит дома одна, и что нельзя держать человека взаперти. Но выдохнула и сказала совсем другое. «Пойдемте ко мне в контору, там все обсудим», — миролюбиво предложила я, понимая, что иначе мы будем спорить прямо на улице. «Никуда мы с вами не пойдем!» Почти выкрикнула Мира и схватила сестру за руку, потянув на себя. «Я пойду с тетей Шэрон». Астер буквально впилась в меня другой рукой, уперевшись ногами в мостовую. «Мы идем домой!» Мира была непреклонна. «А вот и нет!» Не собиралась сдаваться малышка. И Мира вскрикнула и отдернула руку. Вот что случается, когда связываешься с маленьким, не умеющим контролировать себя магом. Астер сама не на шутку перепугалась. Мира, не веря, смотрела на свою обожженную ладонь. Я устало взглянула на Алика, не особо надеясь найти у него поддержку. Но в этот момент мальчик осторожно положил старшей сестре руку на плечо и чуть развернул к себе, заглядывая в глаза. «Мира, не стоит принимать все так близко к сердцу. Давай все обсудим». А вот и ментальная магия в действии. И тут до меня дошла страшная истина. У любого мага есть порог невосприимчивости. Скажем, если бы Астер ударила чистой силой меня, откуда ей знать заклинание, было бы неприятно, конечно, но никаких последствий не осталось бы. Да и я что-то не подумала там, на фермерском поле, что вряд ли ребенок 12-13 лет подрабатывает магическими услугами. Так что Астер ей не резерв восстанавливает, а просто снимает усталость. Пока малышка заклинаний не знает, но выраженный целительский дар помогает придавать магии какую-то простейшую форму. Да и каким бы талантливым ни был Алик, так легко воздействовать на другого мага он бы не смог, к тому же не пройдя специального обучения. А значит, Мире дара не досталось. Она как-то разом успокоилась и опустила голову, не столько под воздействием брата, а просто поняв, что проиграла. Знаете, я постаралась улыбнуться как можно беспечнее. Тут недалеко то самое кафе, откуда нужно доставлять еду. Пойдемте туда, познакомимся и с вами, и с хозяйкой. Лу даром, что никакой магии не владела, как никто умела договариваться, особенно с детьми. До кафешки мы дошли в молчании. Астер держалась молодцом, хотя я чувствовала, как ее потряхивает. Кажется, она сама впервые так отчаянно выступила против сестры и теперь сожалеет об этом. Алик выглядел вполне обычно, Лавкач посматривал на меня настороженно, но хотя бы не бросался. Амира плелась за нами следом, явно не горя желанием что-то обсуждать или знакомиться. «Привет, тетушка!» — громко сказала я, заходя в кафе. «Шэрон!» — как и всегда обрадовалась мне Лу. «А вот и твои помощники. Садитесь, сейчас обед накрою!» И засуетилась у стола. «Мы не будем!» — твердо сказала Мира, видимо, опять вспомнив, что в отсутствие отца именно она глава семьи. «А я буду!» Астер поудобнее устроилась на слишком высоком для нее стуле, зато ногами болтать удобно. Алик, проигнорировав взгляд старшей сестры, сел за стол рядом с Мелкой. Крыса он предусмотрительно спрятал в карман. Мире ничего не оставалось, как тоже сесть и ждать, пока Лу наливает им суп погуще и выбирает котлеты побольше. «Мира, давай все же нормально познакомимся», — предложила я, не теряя надежды наладить контакт. «Меня зовут Шэрон Талор». «И вы маг, я знаю». Мира сложила руки на груди и отвернулась. Я же, наоборот, рассмотрела ее внимательно. Высокая для своих лет, с меня ростом, худенькая-худенькая, этакая девочка-веточка. Светлые пшеничные волосы велись на кончиках и пушились на макушке. Большие ярко-голубые глаза в обрамлении длинных и густых светлых ресниц, из-за чего казались еще светлее. Чуть вздернутый, как и у Астер, носик, аккуратный рот на треугольном личике с острым подбородком. Красивая девочка. Почти девушка. Ей скоро 13. Как сказала мне Астер, уже готовится день рождения отмечать. На момент смерти матери ей было лет 8. Слишком мало, чтобы принимать все взрослые дела, да еще младших братика и сестренку на попечение. Но ведь справилась же. И сейчас сидит гордая. Вон как небрежно тарелку супа отодвинула. Хотя даже я слышу, что у нее в животе урчит от вкусных запахов. Пусть и не маг, зато какая сильная. Только наверняка отсутствие магии в такой магически одаренной семье бьет по самолюбию и гордости куда больнее, чем хотелось бы, особенно в таком возрасте. «Ты хорошо шьешь», — вдруг сказала ей Лу, чем привлекла и мое, и Мирино внимание. «С чего вы взяли?» — так грубо ответила девочка, что я едва удержалась, дабы не одернуть ее. Выпады в сторону Лу сносить оказалось намного труднее. Но тетушка только мягко улыбнулась и села рядом. «Ты платье перешивала. Смотрю, выточки на груди увеличила и на талии лишние складки под пояс добавила. Хорошо получилось, незаметно», — одобрила тетушка. «Ну, вы-то заметили?» — недовольно глядев себя, ответила Мира и снова отвернулась. «Я просто знаю, кто платье шил», — рассмеялась Лу, чем всех удивила. «Мастер Шусон делал. Такие воротнички только его жена крючком вяжет. Сразу в глаза бросается. У нас других мастериц, кто бусинами кружево украшает, нет. А они с детьми не работают. Ты хоть и высокая, но на твою фигуру они бы не стали шить». «Она все умеет!» Быстро поевшая Астер снова была готова болтать часами напролет. «Нам все сама шьет, а себе мамины платье перешивает, чтобы ткань не покупать!» Мира вздохнула, но ничего отвечать на похвалу не стала. «Давай хоть чаю налью, раз суп не ешь», — предложила Лу этой гордячке. «Я за него заплачу», — сразу обозначила Мира. «Ишь ты какая!» — усмехнулась Лу. «Заплатит она. А отработать не хочешь?» Мира тут же нахмурилась, почуяв подвох, но хотя бы сходу не отказалась. «Мне занавески новые нужны, скатерти. А то все износились, стираются-то часто. Не могу сказать, что прям вот износились, но обновить бы не мешало. Я раньше сама все шила, а теперь глаза уже не те. Даже в очках нитку в иголку не всегда вдеваю», — пояснила Лу. «И, конечно, я доплачу». «Сколько?» — сразу спросила Мира. «Дай подумать». Тетушка обвела свою кафешку взглядом считая столы и окна. 8 золотых. Цена была баснословной. Теперь я начала понимать поверенного Эдена, когда тот причитал, как некромант умудрился согласиться на 5 золотых в день за еду. И вот на этом любой нормальный человек должен был просто сказать «да». Но мира у нас не из простых. «Не похоже, чтобы дела у вас шли настолько хорошо», — заметила эта нахалка. «Знаешь что? Спустить такое лично я не могла, но Лу легонько задел меня полотенцем и покачала головой. «Стараниями Шэрон у меня все замечательно. Но я, конечно, не настаиваю, можешь просто 2 медика за чашку заплатить», — мягко ответила женщина. «Я подумаю», — бросила Мира. Но в итоге от чая отказываться не стала, как и от сдобной булочки к нему. «Алик», — обратилась я к мальчику, делая вид, будто не замечаю, как он то и дело кладет в карман кусочки еды со стола. «А как насчет нашего соглашения? Оно в силе или Мира против?» «В силе», — быстро ответил мальчишка, пока сестра не успела ответить за него. «Какое еще соглашение?» — тут же взвелась едва успокоившаяся Мира. Похоже, ее он в известность не поставил. И, судя по его упрямому молчанию, и не собирался. «Мне нужен помощник для доставки еды. Пришлось брать удар на себя». И Алик согласился помочь. «А почему ты мне ничего не сказал?» — обиженно повернулась к нему сестра. «Знал, что ты будешь против», — пожал плечами Алик. «Вот так, значит!» Мира резко встала из-за стола. «Ну и делайте, что хотите, раз такие взрослые и самостоятельные!» После чего высыпала на стол несколько монет и вышла. Астер грустно посмотрела ей вслед. Алик выглядел спокойным, но не радостным. Правда, сунуть остатки Мириной булки крысу не забыл. «Да, все казалось совсем не так просто, как я полагала». «Не расстраивайся», — коснулась моей руки Астер. «Мира хорошая, правда. Просто переживает за нас сильно». «Иногда даже слишком», — тихо добавил Алик. «Не сомневаюсь, что воспитывать 2 магов тяжело, особенно когда ты сама ребенок. Наверняка Мира чувствует себя обделенной, самая старшая, на которую выпали основные тяготы сиротства, при этом единственная, не обладающая даром. Поэтому и реагирует так. И я ей, конечно же, не понравилась. И все же Лу как-то незаметно смогла создать за нашим столиком уютную атмосферу, разогнав нависшие серыми тучами обиды. Вкусный чай для нас с Аликом, ароматное какао для Астер и сладкие пирожки. Разве можно грустить, когда вокруг тебя столько вкусного? Дети рассуждали так же. Под конец тетушка не выдержала и потребовала у Алика показать, кого он кормит. Мальчик чуть поколебался, но все-таки достал крыса, внимательно следя за реакцией Лу. Та поджала губы и несколько раз перевела взгляд с ловкача на Алика. Мальчишка уже нахмурился и приготовился к выволочке или требованию немедленно выкинуть крысу, но ничего такого не последовало. «В следующий раз для него будет отдельная тарелка», — решила Лу, насколько я знаю, никогда не любившая грызунов. «А то он вас объедает». Алик не смог сдержать улыбки. Все-таки он пока еще совсем ребенок, пусть и пытается казаться старше. «Ну что, пора спасать наших голодающих горожан», — подмигнула ему я. Алик с готовностью поднялся, ловкач вскарабкался на руку на его плечо, устроившись там на манер пиратского попугая. Сильно нагружать его не стали. Эдену можно каждый день еду относить. Он предупрежден и в курсе, что открывать нужно лично, а не Беню просить. 2 кузенам же, Микелю и Фрэнку, в прошлый раз очень понравились круассаны. Но сейчас в наличии их не осталось, утро давно прошло, зато другой выпечки на любой, даже самый изысканный вкус было полно. С пирожками и сдобами я отправила парням записку, что это подарок от меня, но если им понравится, с них по 2 серебрушки каждый день. А в том, что понравится, я не сомневалась. Вот такой рекламный ход. Мы же с Астер попрощались с Лу и пошли в мою конторку разбираться с текущими делами. В ящике меня поджидал целый ворох писем с предложениями работы. При этом услуги всем требовались разные. Один из потенциальных клиентов, например, просил разобрать свалку на заднем дворе, оставшуюся от предыдущих владельцев дома. Отвечать на подобные предложения согласием я не спешила. Сначала требовалось осмотреть масштабы бедствия. Еще неизвестно, что там за мусор. Так что начала я с более заурядных просьб уборки в домах и разных заведениях. Отобрала несколько штук и принялась составлять график. Астер в это время пристроилась на краешке стола и рисовала на чистых листах бумаги. Я же только украдкой следила, чтобы она не разрисовала что-нибудь еще. Конечно, украшенные детскими каракулями ответы клиентам выглядят оригинально, но, пожалуй, не стоит. Немного запыхавшийся Алек вернулся тогда, когда я уже наметила себе в тетрадке примерный план и готовила ответы для всех обратившихся. «Это вам!» На стол легло еще одно письмо. Резкий, обрывистый почерк я видела много раз, когда некромант бился над злосчастной схемой. Конверт я вскрыла быстро и не задумываясь. «Едем завтра, будь у меня к 8 утра». Других пояснений не требовалось, значит, Эден получил согласие на встречу от командира и сослуживца его старшего брата, и мы едем в столицу. Я с тоской оглядела все записи в тетради и уже подготовленные ответы. Придется все переносить и переписывать. Надеюсь, местные свалки и прочие неубранные места за пару дней никуда не денутся и спокойно меня дождутся.